От этих рассуждений голова капитана налилась тяжестью. Пора заканчивать на сегодня с делами. И любимая девушка, Слава, заждалась. Прудников решительно поднялся и направился к кофейного цвета «Опелю». Машина пискнула, приветствуя хозяина. Он выехал на дорогу. Все-таки повезло ему со Славой. И собой хороша, и руки золотые. Мастер-парикмахер недавно даже выиграла конкурс в Польше. И хозяйка что надо, и в постели. Да что там говорить, клад, а не девушка. Вот только слишком уж хочет замуж, как все женщины. Правда, в последние дни Славу как будто подменили. С чего бы это? Прудников нахмурился, закрутился с делами, перестал замечать, что под носом творится. Только и разговоров было, что про белое платье да фату, про то, как и где они проведут медовый месяц. И вдруг девушка прекратила даже заикаться о замужестве. Валентин неожиданно не на шутку встревожился. Все проблемы Океан Импекса вылетели из головы, словно их там никогда и не было. «Что ж ты, сыщик, собственную любовь проморгал?» Лоб Валентина покрылся мелкими бисеринками пота. Предположение, что он в одночасье может потерять свою Славочку, выбивало почву из-под ног. Глупость какая! Капитану не в чем было себя упрекнуть, ну, почти не в чем. Он был щедр, водил Славу по ресторанам, покупал недешевые подарки, всегда с интересом слушал ее щебетание про парикмахерские дела. Практически не изменял, так, по случаю. Но она никогда не могла бы догадаться, значит, не считается. «Ну и кому ты нужен, Прудников, если Слава тебя бросит? Где ты еще такую отыщешь? Кому нужны твое сходство с героями сериалов о доблестной милиции и твоя напускная бравада?» Он никогда особенно не задумывался о вопросах любви, просто плыл в потоке жизни, стараясь не угодить против течения. А оказывается, он любит. Да еще как сильно! Кто бы мог подумать? Спрашивается, почему он так долго тянул с женитьбой? Ему почти тридцатник. У него есть небольшая однокомнатная квартирка, иномарка. Живет не на милицейскую копеечную зарплату, а на то, что удается заработать, разруливая разные бизнесовые ситуации. Значит, Славку и прокормить, и одеть сумеет. Тогда чего же он ждет, кретин? Чтобы она выскочила за любого случайного хмыря, который сделает ей предложение раньше его? Ей ведь уже 24. Для женщины это критический возраст. Боится, что пересидит в девках, и детей хочет. Фирменная голубая рубашка прилипла к спине. Прудников нервничал. Дождался, кретин. Капитан набрал знакомый номер и услышал в трубке нежный девичий голосок. «Алло!» «Это я», — мрачно сообщил Прудников. «Валюша, привет! А я как раз подумала, что-то мой любимый не звонит. Какая у нас сегодня программа?» Радостно защебетала девушка. «Программа тебе понравится». У Валентина отлегло от сердца. Похоже, его поезд еще не ушел. «Ты после работы... Это... Давай домой. Я тоже приеду». «Чего я дома не видела?» Закапризничали в трубке. «Слава, я сказал домой, значит домой. Без разговоров», — нарочито приказным тоном произнес капитан. «Что случилось, Валик?» «Ничего особенного. Буду делать предложение. Тебе. Просить у родителей твоей руки и сердца». «Ой, как ты меня напугал!» — облегченно вздохнула Слава. «А что, я такой страшный?» — внутренне холодея спросил влюбленный капитан. «Или, может, ты передумала за меня выходить?» «Не дождетесь!» — захихикала Слава и добавила что-то уж совершенно непонятное. «Спасибочки, Вера Алексеевна, все в точности, как вы говорили». «Ты о чем, Славка?» — не понял Прудников. «Да так, ни о чем». Они потрепались еще пару минут о разных пустяках. На сердце у Валентина стало легко, и в то же время его охватила некоторая растерянность. Вот так сразу принять решение, круто меняющее холостяцкую жизнь. Все равно, что с парашютом прыгнуть. Надо отвлечься. Он заехал в магазин на улицу Горького, где как-то покупал Славе в подарок на день рождения золотые серьги. Сразу же направился к витрине с обручальными кольцами. Купил золотое кольцо с алмазной насечкой и маленьким бриллиантиком. Размер пальчика знал наизусть. Его невесте такое подойдет. Дома нарядился в темно-синий, в тонкую полоску костюм от Воронина, белую рубашку и синий с красным галстук. Щедро побрызгался мужской туалетной водой Аль Капоне, взыскательно посмотрел на свое отражение в зеркале, хмыкнул «Жених!» и отправился делать предложение. Все прошло на удивление легко и приятно. Родители Славы тоже были одеты празднично и явно волновались. Единственная дочь наконец-то становилась невестой. Момент торжественный. Мать испекла торт «Зебру». Отец по такому случаю поставил на стол хранившуюся еще с советских времен бутылку армянского коньяка. А когда дочь открыла красную бархатную коробочку в виде сердечка, где среди белого атласа торчало золотое обручальное колечко с маленьким осколочком-бриллиантиком, они и вовсе растрогались. Слава тут же надела кольцо на пальчик и радостно замурлыкала, пуская бриллиантовые зайчики во все стороны. Когда молодые остались вдвоем, Валентин с чисто милицейской дотошностью спросил у невесты. «Кого ты там благодарила?» «Ой, ты не поверишь, что такое бывает!» Глаза девушки сверкнули ярче бриллианта. «Ты меня заинтриговала, малышка!» «Только обещай, никаких насмешек, а то ничего не расскажу!» «Век воли не видать!» — шутливо перекрестился милиционер. «Так вот, появилась у меня одна клиентка. Зовут ее Вера Алексеевна. Она врач, психотерапевт. Ну, все как обычно, стрижка, укладка. Получилось очень неплохо. Но вот она мне и говорит. Я хочу отблагодарить вас за работу. Я вам кое-что предскажу по вашим золотым рукам. Можешь себе такое представить?» «Так, приехали. Следующая остановка — деревня Тупые углы», — вздохнул Прудников. «Валик, я же просила. Вот не буду дальше рассказывать», — надулась невеста. «А я, может, и сам не захочу слушать, как тебя какая-то аферистка развела. У нас таких предсказательниц, гадалок и прочего добра, как грязи. Ох, Славчик, да чего ж ты у меня наивная?» «Ах так? Хорошо же. Значит, она, по-твоему, аферистка. Ну а кто же еще? Тогда скажи, какая у нее цель, если она и в кассу заплатила, и чаевые щедрые дала? Зачем ей меня разводить?» «Ну, мало ли, может, в следующий раз захочет обслужиться бесплатно». «Дурачок ты, хоть и сыщик», — спокойно проронила девушка. «Во-первых, вот ее визитная карточка. Во-вторых, знаешь, что она мне рассказала? Что я переученная левша, что мне нравятся мужчины мужественных профессий, кадровые военные или работающие в милиции или в органах безопасности, причем моряки отпадают». «Почему это?» «Потому что я не люблю оставаться подолгу одна. Это не я ей, это она мне сообщила». «Видно, определила по каким-то своим признакам. Они, эти мошенницы, очень наблюдательные и хорошие психологи». «Ну, знаешь». «Конечно, она профессиональный психотерапевт. Она просто смотрит на меня и откуда-то знает». «Странно, но она знает и про маму-сердечницу, и то, что у меня может быть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот откуда ей известно, что я обожаю воду? Потому что у меня стакан с водой стоял на рабочем месте?» Слава расхохоталась, видя, как удивленно вытянулось лицо Валентина. «А то, что я хотела стать скрипачкой, тоже фокусы?» «Значит, она имеет какую-то информацию о тебе и о твоей семье», — упрямо стоял на своем милиционер. «Хорошо. В таком случае, знаешь, почему я перестала заводить с тобой разговор о женитьбе?» «Почему?» Сердце Валентина прыгнуло в горло. «Потому что Вера Алексеевна сказала мне, чтобы я тебя не торопила, чтобы перестала говорить и показывать, как сильно мне хочется за тебя замуж. Она уверила меня, что если я сдержусь, перестану тебя дергать, притворюсь, будто мне это вовсе не нужно, ты сам сделаешь мне предложение, причем в ближайшее время». И вот результат. Она оказалась права. Валентин не стал больше спорить с любимой девушкой. Он перевел разговор на другое. Но уже точно знал, что непременно познакомится с этой опасной аферюгой. Не хватало еще, чтобы она пудрила мозги его будущей жене. «Что ты чувствуешь, когда они подступают к самому горлу? Ты чувствуешь страх, но ты не боишься своих собственных мыслей. Ты боишься, чтобы они не вышли за пределы черепной коробки и не стали всем очевидны. Триллеры, где оживают мертвецы, где душат детей и вампиры грызут шеи, не наводят на тебя такого ужаса. Ты можешь вспомнить десяток фильмов и выбрать любой. Вот, вот и вот. Какой сюжет подойдет для сегодняшнего дня? Решай, пока не пришел твой демон с ангельской улыбкой. От демона можно защититься водкой или пенталгином. Ненадолго. Но ведь тебе еще сегодня работать. Подъехать к дому. Дворничиха, дура, думает, что ты не видишь ее любопытных глаз. Погоди, и для тебя сюжет найдется. Дождаться, пока квартира опустеет, это будет скоро. Им позвонят, сообщат, они подергаются немного, а потом поедут опознавать. Войти, открыть дверь ключом. Ты достаточно много знаешь о тех, кто здесь живет, хотя в доме бывать не приходилось никогда, но ориентируешься в нем, как в своем собственном. Шкаф-купе, комната внутри комнаты, трансформер для взрослых с зеркальной стеной, мебельная игрушка. Ее можно раздвинуть, превратить в гору ящиков, полок, ларчиков, выгородок и подставок. И получить библиотеку, бюро или сейф. Но удобнее всего здесь держать скелеты. Их наверняка должно быть много у таких людей, как хозяева дома. Впрочем, с количеством твоих скелетов им не сравнится. Стоп! Со своими демонами и скелетами будешь воевать дома. А здесь ищи семейный альбом. Вот он, толстый, как энциклопедия. Не пропусти тех самых фотографий. Смотри, смотри внимательно, отводя взгляд от водки и пенталгина. Да, здесь тоже есть бар и аптечка. Выпивки и лекарств достаточно, чтобы превратить в скелеты много воспоминаний. Но после, после... Можно забрать весь альбом, но тогда сразу заметят пропажу. Этого нельзя допускать. Наконец, альбом долистан до конца. Несколько отобранных фотографий уже лежат в отдельном конверте. Теперь письма. Зачем нужно было их писать, эти глупости? Только скелеты множить. Вот уж насчет писем ты никак не понимаешь. Сейчас, когда есть интернет, когда можно переписываться по мобильнику, марать бумагу, и тебе работы прибавилось. Если бы вы знали, как нестерпимо хочется водки или пенталгина, вы бы не сдавали мне столько работы. Где же они держат письма? Вот, в самом низу, трогательно перевязанные голубой ленточкой. Здесь тоже понадобится изыскательская работа. Демон требует. Если его не слушать, он объяснится тебе в ненависти, и осыплешься ты на землю обуглившимся прахом. Ты выбираешь нужные письма и суешь их в конверт к фотографиям. Остальные тщательно складываешь и снова перевязываешь ленточкой, вывязывая бантик. Аккуратно кладешь на место, стараясь устроить сверток так же, как он лежал. Осторожно запираешь дверь, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Потом выходишь во двор. Быстрым шагом пересекаешь его, садишься в машину и уезжаешь. Что ты чувствуешь теперь? Уже никто не увидит тех фотографий и тех писем. Никто не свяжет Женьку с демоном. По законам жанра тебе положено чувствовать удовлетворение и покой. Но ты продолжаешь бояться. Скелеты могут ожить, и демон вьет из тебя веревки. Твой любимый демон, злой дух, падший ангел. Ты уже давно понял. Правду сказано, что болезни и помутнение рассудка происходят от демонов. А демон является из грызущей и сосущей пустоты. Но у тебя нет помутнения рассудка. Если бы, тогда можно было бы отдохнуть. Поздно спрашивать себя, что ты выберешь, своего демона со всем его ужасным стремлением к справедливости или свободу. Выбор сделан. Вернее, была борьба с превосходящими силами, и ты потерпел поражение. Но ведь ты все-таки любишь его. Правда? Ты ждешь от него чудес. Так смотри на него теперь. Смотри внимательно, раб, на своего хозяина. Может, там, внутри его нечеловеческой души, действительно есть нечто невыразимо прекрасное, то, чего тебе так не хватало, то, из-за чего ты и плодишь скелеты. Возможно, если тебе удастся это разглядеть и вытащить наружу, тебя простят. Оправдают вместе с целью и средствами. Мертвецы улыбнутся тебе доброй улыбкой, повернутся спиной и растворятся в своих сюжетах. А пока ты достаешь пенталгин и принимаешь сразу две таблетки. Потом смотришь на часы и радуешься, что рабочий день окончен. Твоего отсутствия никто не заметил. Слишком много сейчас у Океан Импекса забот. Значит, можно налить стакан водки и жадно выпить. Все. Демон сегодня тебя не испугает. Сделано все, что требовалось. И в шкафу появился еще один скелет.